Глава 6. В земле была нора. Эпиграф. Дракон уничтожен. Весь край содрогнулся. Меч вышел из ножен и в ножны вернулся. Но меч заржавеет, рудник истощится, и мощь ослабеет, и клад расточится. Лишь здесь неизменно сквозь веток сплетенье зеленые тени, утешное пенье. Забудьте тревоги, сойдите с дороги, в долине покой. Толкин. Песня эльфов. Примечание. Перевод Кружкова. Конец примечания. Первое. 11 мая 1926 года, эту дату в своих дневниках указывали оба писателя, Толкин познакомился в Оксфорде с Клайвом Степлзом Льюисом 1898-1963 годы, преподавателем средневековой литературы. Сейчас Льюис считается одним из самых успешных и популярных писателей, когда-либо занимавшихся фэнтези в 20 веке. Но в год знакомства с Толкином он преподавал в Оксфорде английский язык и литературу и под псевдонимом Клайв Гамильтон успел выпустить всего только два сборника стихов «Угнетенный дух» 1919 год и «Даймер» 1926 год. Интерес к сочинительству он проявил еще в детстве, хотя, конечно, в подавляющем большинстве случаев такой интерес остается без последствий, и повзрослевшие, так сказать, писатели вспоминают о своих детских увлечениях с усмешкой, если вспоминают вообще. Сохранилась дневниковая запись, сделанная 9-летним Льюисом. «Моя жизнь во время осенних каникул 1907 года. Автор Джек или Клайв Льюис». Джеком друзья называли Льюиса всю жизнь. Он же автор «Как строить прогулку», «Страны игрушек», «Скачек в мышиной стране» и других. Я начал мою жизнь после 9-го дня рождения. В подарок к нему я получил книгу от папочки и альбом открыток от мамочки. Уорни, мой брат, приезжал домой. Я рассчитываю провести с ним рождественские каникулы. Примечание. Carpenter, The Inklings, London, 2006, page 3. Конец примечания. Происходил Льюис из Ольстера, Северной Ирландии, из протестантской семьи. Мать умерла, когда Клайв был еще ребенком. Отец был человеком вспыльчивым и легко возбудимым, отличался резкими перепадами настроения. В том же дневнике Клайв записывал: «Папочка, разумеется, хозяин в доме. В нем сильны черты Льюисов, дурной характер. Но он очень внимательный и добрый, когда в хорошем настроении. Я похож на большинство мальчиков 9 лет, и я, как папочка, у меня тоже дурной характер, толстые губы, я худой и обычно ношу джерси». Примечание. Carpenter, The Inklings, London, 2006, page 4. Конец примечания. После смерти матери Клайва поначалу определили в интернат в Англию. Выбор школы оказался крайне неудачным. В течение 2 лет мальчик подвергался издевательствам со стороны школьных хулиганов, о чем не мог забыть всю жизнь. Может, поэтому он пользовался любой возможностью и со страстью читал книгу за книгой. К 15 годам он прочел большую часть английских поэтов, начал увлекаться мифами и преданиями Северной Европы, читал Уильяма Морриса и сам пытался писать поэму о Нибелунгах. В 14 лет Льюис получил стипендию для обучения в Малвернском колледже, но и там ему жилось нелегко. «Сегодня за то, что я не смог найти головной убор одного из этих джентльменов...» В колледже процветало нечто вроде армейской дедовщины. Удивительный контраст со школой, в которой учился Толкин. Мне в виде наказания присудили чистить его ботинки по утрам в течение недели. Примечание. Carpenter, The Inklings, London 2006, page 5. Конец примечания. Клайв попросил отца забрать его из Малверна, и отец, очевидно, в период хорошего настроения, согласился. Теперь он отправил Клайва в частную школу, которую организовал бывший директор его собственной школы Киркпатрик. Этот выбор оказался более удачным. Киркпатрик был блестящим полемистом, скептиком, подвергавшим сомнению буквально все, о чем ему приходилось беседовать с учениками. За 2 года он передал Льюису умение формулировать свои мнения в виде логических утверждений и аргументированно защищать их в спорах. Заодно он настроил Льюиса на откровенно атеистический лад. Затем началась война. Окопная грязь и ранения не прибавили Клайву оптимизма. Так же, как у Толкина, Великая война унесла многих его друзей и знакомых. Одним из ее последствий, свидетельством смены эпох, было то, что на фоне покалеченных человеческих судеб возникали новые, порой очень странные формы человеческих отношений. Начиная с 1918 года, Льюис многие годы жил в одном доме с матерью одного из своих погибших друзей, Падди Мура. Миссис Мур даже писала отцу Льюиса: «Падди просил Джека, чтобы он присматривал за мной, если он сам не вернется из боя». Примечание. Carpenter, The Inklings, London 2006, page 9. Конец примечания. Подобно Толкину, после войны Льюис поступил в Оксфорд на классическое отделение. Закончил он свое обучение в 1923 году. За 5 лет сумел получить дипломы с отличием по 3 специальностям: классической филологии, философии и английской литературе. Первые послевоенные годы миновали. Работу в университете стало найти гораздо труднее, однако в мае 1925 года в газете «Таймс» появилось объявление: президент и члены Модлин колледжа выбрали на официальную должность в колледже в качестве тьютора по английскому языку и литературе сроком на 5 лет, считая с 25 июня 1925 года, мистера Клайва Степлза Льюиса. Примечание. Carpenter, The Inklings, London 2006, page 17. Конец примечания. С того же года профессором другого колледжа, Пембрука, но в той же почтенной школе английского языка и литературы, начал работать и Толкин.